Молли задрала свитер и сунула карточку под резинку лосин, а затем, не опуская свитера, повернулась и направилась к трейлеру, медленно покачивая бедрами. Тридцатник или полтинник, а под этим свитером фигура у нее оставалась что надо. Тео смотрел ей вслед, забыв на минуту, кто она такая. Не оборачиваясь, она произнесла: «А если это будешь ты, Тео, кому мне тогда звонить?» Тео потряс головой, как собака, вытряхивающая из ушей воду, забрался в Вольво и выехал из парка. «Я слишком долго был один», — думал он. 2. Морской ящер. Система охлаждения ядерной электростанции «Диабло Каньон» была изготовлена из отличной нержавеющей стали. Перед установкой трубы просветили рентгеном, прощупали ультразвуком и проверили давлением, чтобы убедиться, что они никогда не сломаются. А после того, как их приварили на место, сварочные швы тоже просветили рентгеном и испытали. Радиоактивный пар из сердечника оставлял в трубах свое тепло, выщелачивался в отстойник с морской водой, а оттуда уже спускался в Тихий океан. Но «Диабло» строили с головокружительной скоростью во время энергетической паники 70-х. Сварщики работали в 2-3 смены, подгоняемые алчностью и кокаином, а инспекторы, проверявшие трубы рентгеном, придерживались такого же графика. И один шов пропустили. Пустяковая ошибка, подумаешь, маленькая трещинка, еле заметная. Крохотную струйку безвредного излучения малой интенсивности отгоняла приливным течением, и она плыла, постепенно рассеиваясь над континентальным шельфом, пока даже самые чувствительные инструменты уже не могли ее засечь. Однако полностью незамеченной утечка не осталась. В глубокой подводной расселине у побережья Калифорнии, рядом с подводным вулканом, где температура вод доходит до 70 градусов по Фаренгейту, а черные гейзеры изрыгают тучи минерального бульона, от долгого сна восстало существо. Глаза размером с обеденное блюдо помигали, прогоняя многолетнюю дрему. Проснулись инстинкт, ощущение и память. Мозг морского ящера. Чудовище вспомнило, как пожирало остатки затонувшей русской атомной подводной лодки, мясистых маленьких моряков, размягченных глубинным давлением и выдержанных в остром радиоактивном маринаде. Воспоминание это и разбудило его, словно ребенка, которого снежным утром выманивает из-под одеяла аромат поджаренного бекона. Тварь стегнула огромным хвостом, оторвалась от океанского дна и начала медленно подниматься к течению с деликатесами, к течению, проходившему у берегов Хвойной бухты. Мэвис. Мэвис опрокинула стаканчик Бушмиллс. Сгладить зазубрины раздражение от того, что не удалось никого отоварить бейсбольной битой. Она не очень сердилась на Молли за искусанного клиента, тот был туристом, а значит, ценился выше тараканов только потому, что имел при себе наличные. Но сам факт, что в Пене что-то случилось, мог немного оживить бизнес. Народ приходил бы послушать байку, а Мэвис любую историю умела домыслить, драматизировать и растянуть, по крайней мере, на 3 лишние порции. Последние 2 года бизнес катился под уклон. Казалось, людям больше не хочется нести свои беды в бар. Ну, бывали времена, когда в любой день недели на стойке висело 3-4 парня. Они вливали в себя пиво и выливали друг на друга горести. А ненависти к себе в них скапливалось столько, что они готовы были сломать позвоночник, только бы не видеть собственного отражения в большом зеркале за стойкой. В любой вечер все табуреты занимали бедолаги, которые ныли, ворчали и скулили ночь напролет, прерываясь только, чтобы на заплетающихся ногах добрести до уборной или скормить лишнюю монету музыкальному автомату, воспроизводившему обширную коллекцию гимнов жалости к себе. Уныние помогало продавать алкоголь, а в последние годы уныния стало до обидного мало. в нехватке тоски Мэвис винила процветающую экономику.